Инфантильные инвесторы. В психономике я рассказываю, как потерял миллион на венчурном инвестировании. Глава «Инфантильность». Вложился в дело давнего знакомого, а он так и не запустил продукт. Я тогда долго ходил и обвинял его в своей потере. Конечно, я вел себя как идиот. Мое поведение было финансовым инфантилизмом. Я переложил на третьих лиц ответственность за свои провальные решения. Меня никто не тянул силком, вложил в здравом уме и по доброй воле. Это было боевое крещение. В такие моменты мы либо становимся инвесторами, либо бедными. Убежден, каждый инвестор обязан хотя бы раз потерять деньги. Приведу еще несколько примеров. Пример первый. Друг, вот ты пишешь в блоге про сбив недвижимости. Я ими страшно недоволен. Я, почему? Друг, доходность не та, о которой ты говорил. Я, у меня 11%, а у тебя? Друг, я купил два объекта. Один дает около 11%, второй — 6% годовых. Это ниже плинтуса. Я, а почему 6%? Друг, у них проблема с арендатором. В помещении сидит магнит, платит мало. Управляющая компания обещает решить проблему, но это тянется уже почти год. Я, бывает. Здесь спасает только диверсификация. Нужно было брать сразу 5-6 объектов. Друг, еще я пытаюсь скинуть паи. Продаю уже более года. Я, про низкую ликвидность ты знал заранее. Пример второй. Друг, все площадки по кредитованию малого бизнеса — жулики. Я, почему ты так думаешь? Друг, я положил туда деньги, повелся на высокие проценты и сладкие обещания. Теперь уже полгода не могу забрать свое. Я. У тебя их украли? Нет. Тебе кто-то обещал моментальную ликвидность? Тоже вроде нет. Чего ты ожидал? Ты дал в долг сотням предпринимателей и хочешь, чтобы они за день все вернули? Так не бывает. Дождись погашения. Друг. Но я об этом узнал только сейчас. Я. Изучать то, во что инвестируешь. Везде есть подводные камни. В вашем окружении, скорее всего, есть много таких людей. Они любят жаловаться и спихивать вину на третьих лиц. Друг посоветовал, финансовый гуру загнал в акции и так далее. Запомните, если в вашей голове появляются такие мысли, это повод бить тревогу. В таком состоянии у вас нет шанса разбогатеть. Вы будете отдавать деньги в никуда снова и снова. Как излечиться от инфантилизма? Первое — принять потери. Вы проиграли, это полезно. Мы учимся на ошибках. Второе. Взять на себя ответственность. Это ваше решение и ваш провал. Этим ребенок отличается от взрослого. Не получается? Сходите к психотерапевту и обсудите проблему. Третье. Если вы останетесь с прежними мыслями, то проигрыш ничему вас не научит. Хуже того, вы пострадаете от ошибки умершего, не путать с ошибкой выжившего, то есть можете вообще отказаться от инвестиций. Четвертое. Заложить в систему защиту от дурака. Мы все по умолчанию инвесторы-дилетанты, инсайда у нас нет. Единственный способ самозащиты — яйца в разных корзинах. Пятое. Привить себе здоровый скептицизм. Не верить никому, особенно себе. Шестое. Ответить на вопрос, зачем вы вообще лезете в тот или иной инструмент, то есть думать, а не слушать обещания и советы.